Глава 10. Про то, как Саша привез цветок мужегон. На улице в полную силу господствовал июль, выдавшийся в этом году засушливым и горячим. Жара была душная, сухая и плавящая, как будто нашу деревню накрыло какой-то гигантской теплицей. Из города регулярно звонили знакомые, жаловались на грозы. Нас же тучи пугливо обходили стороной. Мы выходили из дома только рано утром, примерно до 8 утра, потому что после этого времени солнце принималось усиленно готовить нас на гриле. Окна днем категорически запечатывались, иначе спасения от этого раскаленного воздуха не было и внутри. Потом весь день мы старались прятаться в прохладе кирпичного дома, и если нужно было сходить в магазин, то делали это перебежками, прячась в тени кустарников, как лазутчики. Иногда мы выезжали искупаться на пруд, где, впрочем, яблоку негде было упасть. А вода от большого количества отдыхающих утрачивала свою естественную прозрачность и больше походила на не слишком хороший растворимый кофе. Такой, знаете, со вкусом земли, как в кофейных автоматах в бюджетных учреждениях. Детский сад закрылся на летний ремонт, а у меня была возможность работать удаленно. Поэтому мы с Костей уже полноценно официально проводили свои летние каникулы в родительском доме. Загорали до появления копченого аромата, как тля объедали ягодные кусты и катались по вечерам на велосипедах по грунтовым полевым дорогам, вкусно пахнущим кашкой. У нас так называют подмаренник — пушистые полевые цветы с очень сильным медовым ароматом, внешне напоминающие горсть пшенной каши. Несмотря на всю прелесть каникул на природе, в деревне не слишком много вариантов, чем можно заняться. Можно, конечно, ловить на себя комаров или пойти мотыжить картошку. Но, скажем прямо, это не помогает вырабатывать эндорфины и получать удовольствие от отдыха. Хотя я слышала, что в наше изнеженное отсутствием массовых колхозов и студенческих отработок время набирает особую популярность агротуризм. Когда городские туристы, впечатленные загородной романтикой, платят деньги за то, чтобы им позволили поучаствовать в сенокосе или сборе урожая. Но сельское поселение, с детства вынужденное собирать урожай и заготавливать сено бесплатно, никакой романтики в этом в упор не видит и отчего-то продолжает считать все это работой. Хотя, если вам приспичит, напишите мне. Мы согласимся по доброте душевной взять с вас деньги за то, что вы окучите нам картошку. Ходить в деревне тоже особо некуда. Если исключить походы в школу и на работу, остается следующий набор. Продуктовые магазины, банк, лыжная база, только зимой, безобразие. Почта. Поэтому, когда у нас открылся пункт выдачи товаров одного известного маркетплейса, мы гуляли всей деревней 3 недели. Теперь у нас в еженедельных планах красной строкой стояло паломничество за заказами. Костя уже хорошо умел ездить на велосипеде, но его велосипед пока еще обладал довольно маленькими колесами, и сын быстро уставал крутить педали при дальних прогулках. Поэтому для важных поездок на другой конец села за покупками мы установили на раму большого папиного велосипеда маленькое детское сиденье. Я ежедневно возила на нем Костю в сторону пункта выдачи заказов и обратно. Катать Коську на большом велосипеде мне очень нравилось. Мы специально ездили длинной дорогой, проходившей вдоль пруда, а обратно возвращались другой длинной дорогой, мимо двухэтажных домов, спортивных площадок и всяких разных собак. Я каждый раз старалась зарулить в какой-нибудь новый проулок, и он непременно будил воспоминания школьной юности, когда мы с подружкой обходили все эти места пешком, о чем я непременно рассказывала сыну, а он был благодарным слушателем, задавал уточняющие вопросы и искренне удивлялся. «Смотри, мама, я еду без рук!» — кричал по пути Коська, сидя на своем сиденье на раме и болтая ножками. «Попробуй тоже, как я, мама!» «Ветер, не дуй в нас! Кому сказал ветер?» — кричал он, когда мы ехали обратно. «А хочешь порулить?» — вдруг предложила, расчувствовавшаяся от воспоминаний и родительско-сыновьего единодушия я. «Хочу!» — молниеносно воодушевился сын. «Ну как можно было доверить ребенку управление?» — восклицала потом мама, бинтуя мне ногу, после того, как мы навернулись в кювет. Костю я тогда подхватила, а папин велосипед обрушился всем своим мужским весом на мою тонкую женскую лодыжку. У тебя голова-то есть. Кому из вас 30? Или обоим по 4? Сначала на маркетплейсе мы покупали одежду и обувь. Стали очень модные, но слегка бедные. Еженедельный шопинг — удовольствие не из дешевых, это вам не на попе с горки кататься. Поэтому следом мы решили экономить. И, конечно же, сразу обратили внимание на раздел, обещавший большие скидки. Тогда мы стали скупать очень нужные вещи, о существовании которых раньше не догадывались, по выгодной цене. Крышки для жестяных банок с фруктами в сиропе, ложки для оливок, контейнер со щеткой для хозяйственного мыла, мешок для стирки обуви, самоклеящиеся настенные держатели для электровилок, футляр для стирки бейсболок и прочее. Наэкономили так, что чуть в долги не залезли. В результате всех вышеперечисленных событий дома скопилось слишком много разных вещей, которые решительно негде стало хранить. И это привело к великому семейному расхламлению. Одежду и обувь, которые несколько лет заботливо пылились в шкафу и которые мы не носили по причине несоответствия нашим слегка увеличившимся в размере фигурам, но чаще по причине излишней яркости и несочетаемости между собой, мы решили отнести в соцзащиту, чтобы их забрали нуждающиеся. Нуждающиеся в ярком и несочетаемом. Собрали около 5 увесистых мешков, доверху набитых продуктами текстильной, преимущественно китайской, промышленности, и отвезли одним днем. Спустя несколько дней мама зашла домой какая-то нервированная и озадаченная. «Мам, что-то случилось?» — поинтересовалась я. «Пока не знаю», — сказала она задумчиво. Потом сердито посмотрела на меня и добавила. «Это ты и все. «А я-то чего?» — на всякий случай по обижению взвизгнула я, хотя понятия не имела, о чем речь. «А то! Это же ты все ходила и говорила! Отдай в соцзащиту вещи, которые не носишь! Отдай!» Она карикатурно передразнила мой голос. «Ну и что с того? А то с того! Я сейчас шла из магазина, а под кустом какая-то женщина спала!» «И что? В моей куртке спала! А если люди подумают, что в моей куртке там я сплю? Все знают, что такая куртка только у меня была!» На этом история с нашим безудержным шопингом и последующим расхламлением закончилась. Мы переключились на другие, более безобидные развлечения, вроде состригания колтунов с диких котов, размножения озерных улиток в декоративном прудике у крыльца или безуспешных попыток научить Костю самостоятельно раскачиваться на качелях. Один раз, в конец изведясь бездельем, мы всей семьей даже ходили собирать полевую клубнику за старым советским аэродромом. Раньше от Нижнего Новгорода к нам регулярными рейсами летали маленькие самолеты породы Ан-2, но теперь такие полеты стали нерентабельными. Аэродром давно зарос травой, а вокруг развелась клубника в каких-то просто невероятных обширных плантациях. Вся деревня ходила за ней сюда и хватала на всех. Даже маленький Костя, воодушевленный видом и ароматом усыпанных клубникой полей, потребовал свое маленькое ведерко от майонеза и сначала терпеливо собирал в него ягоды. Потом он обнаружил, что в моем ведре концентрация клубники гораздо выше, чем в траве, и что собирать из него в разы эффективнее. А затем и вовсе достиг просветления и стал собирать ягоды из моего ведра прямиком себе в рот. Это был тот самый день, после которого я клятвенно поклялась ненавидеть красный лак для ногтей и, по возможности, мстить. Так протекал день за днем, пока мы с нетерпением ждали приезда Саши, чтобы был кому передать, наконец, ребенка и хотя бы сутки за лето отдохнуть пассивно, например, почитать. Мы делили Костю поровну между мной, Ритой и нашей мамой. И Костя ушатывал нас всех одну за другой, четко, быстро, профессионально. Саша остался работать в городе, но скоро у него должен был начаться отпуск. Перед заслуженными выходными ему предстояло отработать 3 дня на профильной всероссийской выставке, проходившей в поле без кондиционеров, водоемов и какой-либо тени. Компания, в которой трудится мой муж, ежегодно участвует в подобных мероприятиях со своей продукцией. Почему такие выставки должны обязательно проходить в июльскую жару в поле, я не знаю. Надо задать этот вопрос экспертам. Возможно, это связано с психологией продаж, и достаточно промаринованные на жаре участники быстрее заключают контракты. Свой стенд мужнина компания обуютила большими живыми цветами в горшках, которые по завершению выставки сотрудникам разрешили забрать домой. Что Саша, дед Степанова гены, и сделал. Приехав из командировки прямиком к нам в деревню, муж повел меня к машине и гордо показал невероятной красоты здоровенный змеокулькас. И пока я мысленно делала в квартире перестановку, чтобы вписать туда эту красоту, сказал: «Смотри, что я бабе Тане привез». «А чего это вдруг бабе Тане?» — поинтересовалась я, слегка обиженно на повышенных тонах. Цветок тянул ко мне блестящие толстые листья. «Я вообще-то давно хочу змеокулькас». И постаралась как можно чётче проморгать глазами презрение ко всей этой ситуации. «Потому что я читал, что он мужигон. Нам такое не надо», — ответил радостный муж, абсолютно не заметивший моего презрения, и на всякий случай побыстрее закрыл от меня дверь машины. «Ха-ха-ха! Как можно увереннее и естественнее просмеялась я. Бабкины сказки! Просто надо вести себя нормально и не сваливать ответственность на цветок. Тогда и мужигонов не будет». «Я, конечно, в мужигон не верю. Я взрослый образованный человек, у меня несколько высших образований». Но про себя подумала и согласилась. «Пусть увозит на всякий пожарный. Зачем нам лишний раз рисковать, если можно не рисковать? Вдруг Сашка меня из последних сил выносит, а цветок окончательно перевесит, как знать». Так красавец-переселенец из рода змеокулькасов отправился в бабдедов дом, хозяйка которого с воодушевлением приняла нового жильца. Неделю спустя с вахты вернулся дед Степан. На очередном месте работы он охранял по графику «неделя рабочая, неделя выходная». Вернулся и с порога сразу объявил: «Все, уволился я. Надоел мне это. Мотаюсь неделями туда-сюда. Ни еды нормальной, ни условий. Отдохнуть хочу». «Угу», — поддержали его мы, сидевшие в тот момент на кухне и поглощавшие холодный малиновый кисель. «Ну что я, не заслужил на пенсию уйти, что ли? Столько лет отработал. Да у меня пенсия уже 30 лет, как по выслуге лет. И 5 лет, как общая». «Ага», — поддакнули мы и вытерли кисельные усы. «Буду дела домашние делать, буду новый сарай строить, буду Танечке помогать». «Это да», — протянули мы и закусили кисель свежими вафлями. Знаете, есть такие люди, которые выглядят и живут так, будто у них в организме вместо крови вырабатывается кофе. Чистейший кофеиновый энергетик. Если бы такие люди, ко всему прочему, употребляли бы кофе внутрь, они могли бы обежать вокруг Земли еще до обеда. Именно такой неуемной энергией обладал дед Степан. Он вырабатывал ее в несусветных количествах, и энергия, кипя внутри как вулкан, перманентно искала выход наружу, иногда устраивая коллапс в окружающих Помпеях. Полагаю, именно из-за таких людей в стране и повышают пенсионный возраст. Если в выходной день ни свет ни заря нас будила СМС-ка, мы знали, что это дед Степан. Он неизменно просыпался без будильника в 5 утра и потом сохранял бодрость до самого вечера и поздравлял всех знакомых с праздниками какой-нибудь анимированной открыткой. А праздники и открытки к ним у него находились всегда. День работников торговли, день летнего солнцестояния, Всемирный день тунца, именины Бориса, Медовый спас. На стену кухни дед повесил отрывной толстый календарик, где каждый день был отмечен каким-нибудь поводом, а на обороте дополнен полезной информацией, рецептом засолки продовольствия, приметой о погоде или анекдотом. И каждое утро дед стабильно отрывал страницу прошедшего дня и внимательно впитывал информацию о дне наступившем. Если бы дед Степан был брендом, его слоганом было бы «Жизнь — это движение». Зная об активности этого человека, к примеру, никто не удивился, когда однажды от скуки дед решил покрасить волосы, закрасить седину. Так как других таких активных и легких на подъем людей в семье не водилось, дед решил все сделать сам. Поехал в деревенский универмаг, купил краску благородного каштанового оттенка и вернулся домой исполнять свой план. Сам намазал краску на волосы, сам надел на голову пакет, сам сел дожидаться результата. То ли краска была неправильно подобрана, то ли процедура была выполнена с нарушениями инструкции. Но дедова голова вместо каштановой стала ярко-рыжей, как у подосиновика. что, впрочем, владельца головы нисколько не смутило. И он ходил так некоторое время, пока краска не смылась. Результатом тех событий стало то, что после встречи с внезапно рыжим дедом Степаном сосед, любивший хорошенько выпить, завязал на несколько месяцев, потому что решил, что у него началась белая горячка. И теперь вот такой человек, вечный двигатель, уволился с работы. Не имея способностей к спокойному времяпрепровождению, он взялся предприимчиво и деятельно помогать по хозяйству. Баба Таня аж голос сорвала, пока за ним следила, чтобы не попортил устоявшийся порядок. Сначала он где-то набрал старых кирпичей, не удивлюсь, если сам же и разобрал какое-нибудь маленькое двухэтажное строение. Несколько дней сидел на улице в тени сливы и оббивал с них старый цемент, а потом объявил. «Выложу ими, как брусчаткой, территорию от крыльца до калитки. Будет чисто и красиво». Столы, правда, красиво. Но теперь у собаки Тимки, который сидел на цепи перед крыльцом, пропала возможность закапывать продукты своей жизнедеятельности. И оттого все это лежало на белых кирпичах, как инсталляция в музее. К уходу за домашней скотиной прибавилась ежедневная чистка кирпичей от собачьего экспрессионизма. Прошло около двух дней, когда дедов телефон громко запел какую-то модную попсовую мелодию, и молодой мужской голос начал читать рэп. «Вы посмотрите, начальник звонит!» — показал нам экран дед Степан и ответил на звонок с таким видом, как будто давно был посвящен в сэры и только благодаря своей доброте снизошел до разговора с плебеями. Мы не знаем, что именно говорили ему из телефона, но дед по окончании разговора заверил нас, что начальник молил его Христом Богом, чтобы тот вернулся, потому что вся система охраны без него вот-вот рухнет, и надежда у несчастного начальника осталась только на деда Степана родненького. «А я им сказал, что надоело мне это!» — важно расхаживал перед нами дед, словно Наполеон, и сурово махал руками. «Вот им!» — каркнул он и показал нам фигу. «И правильно!» — одобрили мы хором, потому что аргументов против фиги у нас не было. И дед взялся еще сильнее за домашние дела. Баба Таня за сердце схватилась. «Сердечно благодарна за помощь, значит!» Теперь дед Степан придумал поехать в лес. Нарубил молодых березок. Поленца напилил пополам вдоль, чтобы полукругом были, и выложил ими дорожки в огороде. Прямой частью вниз, а полукруглой — вверх. «Чтоб тебе, Танечка, ходить было удобно, грязь не липла и вообще красиво!» Дорожки в огороде и правда стали очень красивые, беленькие, в черную крапинку. Не огород, а произведение ландшафтного дизайна. А потом пошел дождь. И баба Тань чуть не переломалась вся на скользких круглых поленьях. Береста была гладкая, да еще и круглая. Галоши и начали выезжать из-под бабы Тани. Пришлось ей рядом с новыми красивыми дорожками некрасивые тропинки по грязи вытаптывать. Через несколько дней опять раздался звонок. Вроде и без видео было, но дед клянется, что начальник с ним разговаривал стоя на коленях. И обещал 2000 к зарплате прибавить. Правда, всем сотрудникам из-за инфляции. «Не согласился», — пояснил нам дед, когда разговор закончился. И собрался опять идти помогать, чтобы баба Таня за таблетками потянулась. Так радостно ей было. Теперь очередь и до гаража дошла. Дед решил, что надо бы его увеличить в длину. Гараж строился еще в начале 90-х, когда семье верой и правдой служила копейка. А сейчас хозяин обзавелся новой машиной отечественной марки — более крупного телосложения. Владелец холил и лелеял свою новую ласточку как мог. Постелил на сиденье покрывало. Снаружи наклеил пару наклеек для красоты. На крышу выдрузил длинную телескопическую антенну. Гараж он, разумеется, тоже не мог оставить без внимания. Сделал пристрой метра полтора. Обшил железом. А когда стал крыть крышу на новом пристрое, не удержался и свалился с него. Высота там небольшая, 1,70 м где-то, а земля у гаража была мягкая, вспаханная, там картошка росла, так что обошлось без последствий, если не считать того, что дед Степан помял и поломал картофельную ботву. Этим летом урожай побили двое — град и дед. Спустя 3 дня после 3-го звонка от начальства дед отбыл на службу. «Это потому, что цветок — мужигон». Я сидела на той же кухне и пила чай с мармеладом в виде апельсиновых долек, которые для меня достала откуда-то из заначки баба Таня. Дома было тихо, и даже время как будто стало течь спокойнее. Не дал по-человечески насладиться пенсией и заслуженным отдыхом. «Вот видишь, работает мужигон», — засмеялся Сашка. «Нет, нам точно такого не надо». «Вот и хорошо», — сказала баба Таня. «А то я бы не выдержала. Без перерыва-то вместе жить. Реже видишь, больше любишь». И она положила в рот мармеладную дольку, громко запив чаем. А Замиакулькас до сих пор лоснится у нее. В рост пошел и зацвел даже, хотя вроде не должен был по инструкции. Ну да у нее все вокруг цветет. Лишь бы не помогал никто».